Победа любой ценой. Когда я, прихрамывая, вошел во двор Любочкиной дачи с букетом лилий и тортом, там уже кипела жизнь. Хозяйка бойко руководила притихшими Леной и Полиной, учила готовить их свое коронное блюдо — салат с сухими макаронами. Так, девоньки, запоминаем рецепт салата «Все мужики у ваших ног». Макароны быстрого приготовления вот так вот берем, крошим. «А запарить кипятком?» — удивилась Полина. «Нет, прямо сухими. Они потом размокнут прямо в салате. Нарезаем помидор кубиками. Ага, да, мельче, мельче. Ты, Ленка, яйцами займись». «Тоже кубиками?» «Ага, и туда же, в салатник. Потом еще лучка и зеленушки покрошим. Смешиваем майонез со сметанкой, чесночка туда выдавим, все перемешаем. А это точно будет съедобно», — осторожно выразилась Полина, уже зная тяжелую Любочкину руку. «В рот тебе огурцов соленых. Ты еще поспорь с тетей Любой, Полька. Нет, ну поглядите. Ленка вон московская, и та морду не кривит». Лена явно изо всех сил сдерживалась, старалась не засмеяться. «Если честно, тетя Люба, салат и правда странный. Но уверена, он вкусный. А то, вот увидите, за столом первый уйдет. Как раз настоится, пока шашлык готовиться будет. И все-таки накрошим еще овощной. С огурцом и помидором. Вовка, ты собрал огурцы в теплице? Хоть не коней переростков нарвал, те на семена были. Отборные выбрал, хоть сейчас на выставку. Показать? Что? Огурец. Свой огурец будешь жене показывать. Давай тащи сюда всю миску. Помой ведре у крыльца только сначала». Помощник Гурама мариновал мясо, а сам Гурам с каким-то пожилым мужчиной грелись на солнышке, неспешно попыхивая трубкой. На стол накрывали соседки Любочки по даче. Девчонки о чем-то разговаривали с Любочкой, а ко мне на коляске подкатился Гурам. Снова учудил. «Есть такое. Что-то радости не видно. Тихонов, говорят, тебе уже работу предлагает. Карьеру делать будешь?» «Да ну. Помог такое дело раскрыть. Вы мне тоже помогли. Жаль, что эти сволочи, которые с девчонками развлекались, выйдут сухими из воды. Если смотреть на это глазами законников, то отдыхали люди, как могли себе позволить. Если барышни были не против, то о чем говорить? Может, конечно, им бы и удалось убедить кого-то из девушек дать показания, что их насиловали или принуждали. Но будем честны, такого не случится. Только, кажется, мы что-то или кого-то упустили. Ох, не гневи Бога. Помни, мальчик, победа любой ценой — это очень дорого. Где бы мне набраться столько мудрости? Может, я и правда дурак? Если в 70 ты смотришь на мир теми же глазами, что и в 20, значит, 50 лет жизни прошли даром. У тебя еще все впереди. «Так, все за стол!» — гаркнула Любочка, и все послушно заторопились занимать свои места. Лена сидела рядом со мной, постоянно как будто случайно касалась моей руки. Я чувствовал, знал, что ее тоже тянет ко мне. И от этого на душе было особенно хорошо. Солнце зашло за горизонт, и за столом под красное вино текла неспешная беседа обо всем и ни о чем. Идиллическая картинка. Я занимался сардельками, и они, надо сказать, вышли божественными. Тугая шкурка лопалась, исходя соком, вкусно пахло костром и шампанским, которое Вовка догадался потрясти, а потом открыл, разбрызгивая во все стороны. Осмелев после пары бокалов, я тихо спросил у Лены. «Не хочешь завтра со мной в деревню съездить? Собираюсь с ночевкой. Можно на речку сходить». «Заманчивое предложение. А патефон деда еще работает?» «Еще бы. Подумаю, Ваня. Подумаю. Вовку с Полиной позовем. Куда же без них?»